Глава 27. Галина. 3 дня, проведенные с мамой, вопреки опасениям, вышли вполне веселыми. Словно все еще не доверяя, ревнивая женушка Анатолия буквально прописалась у нас, а с ней и ее муженек. Заявляясь в гости, как по расписанию и без приглашения, она оправдывалась беременностью и нежеланием общаться с подлой свекровью, а Толя появлялся чуть позже, но непременно со свежим букетом и каким-нибудь десертом. Строго-настрого, запретив думать себе о проектах повышения и Назаре, я отъедалась, вдоволь отсыпалась, а вечерами почти без сопротивления смотрела с мамой ее любимые сериалы. В этих занудных, слезливых и сильно затянутых историях, наполненных испытаниями и несправедливостью, героинь неизменно ждал хэппи-энд с бонусов в виде прекрасного принца. Герои мотали друг другу нервы, испытывая чувство на прочность, а я удивлялась. «Нет, ну она точно дура!» Вздохнув, проворчала я и, ткнув пальцем в сторону телевизора, возмутилась. «Что за кошки-мышки? Он к ней, она от него, а потом наоборот. Если убрать всю эту возню, не понадобилось бы снимать аж 250 серий вечных страданий». «Это ты, дурочка!» Не отвлекаясь, отозвалась мама и, защищая своих любимчиков, выдвинула теорию. «Если бы они сошлись сразу, то уже давно бы делили совместно нажитое имущество и пару деток. Мужики не ценят легкодоступных девиц». На последней фразе мама смерила меня сканирующим взглядом, а я покраснела и сделала вид, что увлечена очередной перепалкой жутко бесячих героев. «Ничего не хочешь рассказать?» Почуяв слабину, уточнила мама, а я отмахнулась. «Да там и рассказывать нечего. Одна короткая серия, и та без перспектив на хэппи-энд». «Мелодрама или детектив?» Не унимаясь, мама продолжила филигранный допрос, а я решила поставить жирную точку. «Эротика, мам!» Ляпнула я и, скрестив руки на груди, проворчала. «Но ты такое не смотришь, так что...» Ухнув, мама долго и многозначительно молчала, а потом вдруг решила прочитать мне короткую лекцию по завоеванию мужчин. «Галька, ты, конечно, взрослая, женщина, но иногда такая глупая. Будь мудрее. Забыла, что ли, что путь к сердцу мужчины лежит через...» «Да сдалось мне его сердце. Наглый, упертый, смазливый и изворотливый мажор, привыкший получать все, что хочет». Раздраженно выпалила я, но мама восприняла это по-своему. «Роди от него ребенка, раз сам не нужен», — произнесла она невозмутимым тоном и, пожав плечами, добавила. «Красивый, богатый, к тому же твой босс, как оказалось. Чего такому добру пропадать?» «Я собираюсь уволиться», — не задумываясь, созналась я, а мама вместо осуждения кивнула. «Вот и чудненько. Залетишь, и до декрета никто тебя уволить не посмеет, а потом, мало ли, может, он и сам обрадуется». «Мам, ну ты...» Протянула я, но, вспомнив, что мы с Назаром в порыве спонтанной страсти не особо заботились о защите, закусила нижнюю губу и буркнула. «Угу, я подумаю». «Ты думай, думай, когда еще такой шанс выпадет?» Подначила мама и, мечтательно вздохнув, добавила. «Вон у Нинки уже второй внучок на подходе, а я 5 лет как на пенсии, а нянчить некого». «Ну ты сравнила, конечно». Хохотнула я и, покачав головой, поддразнила. «У Нины платьишко, я такое же хочу. У Нины внуки, мне тоже надо. Мам, это так не работает». «А что ты мне еще делать прикажешь? Намеков ты не понимаешь, воспитывать тебя уже поздно, а шантажировать нечем». Закатив глаза, с протяжным вздохом пожаловалась мама и, намекая, что разговор окончен, сделала звук погромче. Закинув удочку, мама продолжила увлеченно смотреть сериал, а я погрузилась в напряженные подсчеты собственного цикла. Мысленно отругав себя за беспечность, я вспомнила с десяток историй подруг и знакомых, жалующихся на сложности с зачатием, и немного успокоилась. На следующий день мне предстояло выйти на работу, и я не представляла, что меня там ждет. Детали разговора, которые я успела подслушать, дали понять, что мой босс все же задался целью избавиться от меня, а значит, Назар готовил ловушку, и к ней следовало подготовиться. Утром я собиралась долго и тщательно, сделав не только макияж, но и прическу. Из-за отсутствия выбора мне пришлось надеть новогоднее платье, но я дополнила его коротким жакетом, предусмотрительно прихваченным из дома. Образ вышел игривым, но вполне вписывался в рамки дресс-кода. Несмотря на отъезд Антона Петровича, укатившего в отпуск, в офисе почему-то царило странное возбуждение. При моем появлении подчиненные побросали все важные дела, то есть чаепитие и обмен сплетнями, и, подскочив со своих мест, замерли в ожидании. «С Новым годом, девчата!» Готовясь к худшему, я все же решила начать с позитива, но, стягивая шарф, перешла на строгий тон. «Почему не работаем? Скоро защита проекта, а еще не все отчеты сданы». «Мы вас не ждали», — покраснев, промямлила одна из девушек и, покосившись на дверь моего кабинета, заговорила тише. «Особенно сегодня». «В смысле?» — опешив, спросила я и, нахмурившись, спокойно произнесла. «Если босс уехал в отпуск, это не значит, что я буду прохлаждаться, а вы тем более». Подчиненные переглянулись и, пожав плечами, притихли, но причину их странного поведения тут же пояснила Машка, заоравшая из недр моего кабинета. «Машка! Из моего кабинета?» «Лиза, зайди срочно, никак не могу разобраться с твоим отчетом». В ее голосе слышались нотки отчаяния, а я внутренне похолодела, понимая, что без моего разрешения или прямого распоряжения сверху ее там быть не должно. «Уже иду», — отозвалась Лиза и, поймав мой растерянный взгляд, промямлила. «Простите, мы думали, что вы уже в курсе перестановок». «Сидеть!» — рявкнула я, а мои уже бывшие подчиненные по инерции дружно шарахнулись к своим рабочим местам. Быстро процокав к своему кабинету, я распахнула дверь и, мельком оценив разгром, уставилась на Машку. Моему неожиданному появлению она явно обрадовалась. Подскочив, шагнула навстречу, но, опомнившись, замерла. Стол, хаотично заваленный документами, напоминал руины моих попыток по наведению порядка, а на стуле, предназначенном для посетителей, стояла коробка, из которой торчали мои вещи. «Что происходит и что ты здесь делаешь?» Прищурившись, прошипела я, а Машка выдавила кривую улыбку и покраснела. «Это не мое решение». Помявшись, поделилась она и, сложа руки лодочкой, взмолилась. «Но вы же мне поможете, да? Объясните тонкости. Введете в курс дел? Пожалуйста». «Я что, уволена?» Усмехнувшись, поинтересовалась я с горечью. «Ну что вы, Галина Романовна?» Охнув, протянула она и, скрестив руки на груди, сообщила с нескрываемым укором. «Вы добились, чего хотели. Вас повысили до заместителя директора».